В начале 1983 года вышло третье дополненное и переработанное издание книги Яковлева «ЦРУ против СССР». В этом издании добавлен большой раздел, посвященный Люсе и мне. Очевидно, понадобилось. Кому? Вернее всего, КГБ. Как указывается в справках на обложках его книг, Яковлев – доктор исторических наук. По существу же он один из самых беззастенчивых авторов, пишущих на так называемые идеологические темы, в том числе о диссидентах. Недавно, уже после описываемых ниже событий, я узнал о нем некоторые подробности, расскажу их здесь. Все со слов одного знакомого. В ранней молодости он был арестован вместе с отцом-генералом, дал много показаний на своих товарищей по университету, что привело к многочисленным арестам. Судим, некоторое время находился в заключении. Видимо, во время следствия или в лагере стал сотрудничать с КГБ. Линия карьеры Яковлева сразу после освобождения стремительно пошла вверх, и невидимая рука поддерживала его в крупных, в том числе уголовных неприятностях, в которые ему случалось несколько раз попадать. Говорят, в частных беседах Яковлев высказывался весьма вольно, оппозиционно. Я ниже пишу о своей встрече с ним. Меня поразило в нем сочетание наглости с какой-то почти телесной униженностью, несомненной литературной талантливости и эрудированности с полной беспринципностью, лживостью и цинизмом. В книге «ЦРУ против СССР» много места уделено защитникам прав человека, инакомыслящим – Орлову, Великановой и другим. Они изображаются Яковлевым, как и другими авторами подобной литературы, ничтожными, корыстолюбивыми и тщеславными людишками, платными агентами иностранных разведок, пешками провокационной игры под названием «Права человека», затеянной в недрах ЦРУ и осуществляемой при посредстве НТС. Большинство из них по Яковлеву, Зивсу и другим стремится заработать себе славу борцов и уехать пожинать ее плоды за рубеж. В 83 году в иллюстрированном журнале «Смена», рассчитанном на самого широкого читателя, появилась серия статей за подписью Яковлева, представляющих собой краткую, но весьма сочную выжимку из диссидентских разделов книги. Последняя из статей «Путь вниз» о Люсе и обо мне. Тираж книги – 200 тысяч экземпляров. Тираж «Смены» – свыше 1 700 000, так что прочли эту сенсационную ложь миллионы читателей. Если кратко резюмировать развиваемые Яковлевым хитросплетения, то они сводятся к следующему. Я, свихнувшийся на бредовых идеях мирового правительства, технократии и ненависти к социализму, недоумок, психически неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные спецслужбы, используя особенности моей личной жизни, то есть Люсю. Люся же – преступная, корыстолюбивая авантюристка, виновница смерти двух женщин. Тут Яковлев повторяет ложь желтых пакетов и Сетте Джорни. А ныне она мадам Боннер, злой гений Сахарова. Яковлев и в книге, и в статье с одобрением цитирует упоминавшийся мной лживый и подлый фельетон под этим заглавием из зарубежной просоветской газеты «Русский голос». Похоже на то, что академик Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннер диктуют ему свои условия. Яковлев даже выражает мне нечто вроде лицемерного сочувствия. Дескать, хотя я и виноват, но в основном я жертва, страдающая сторона. Замечены регулярные перепады в его настроении, спокойные периоды, когда Боннер, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные, когда она наезжает из столицы к супругу, за сим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с побоями. Вот на этом фоне я бы рассматривал очередные откровения от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами. Немало написано под диктовку или под давлением чужой воли. Вся эта провокационная ложь о несамостоятельности моих выступлений в книге и статье Яковлева далеко не случайна. Это не просто литературные упражнения лжеца. Несомненно, Яковлев тут выступает рупором КГБ, проводником принятой КГБ генеральной линии решения проблемы Сахарова. Об этом я пишу в конце главы и книги. Добавление от 3 ноября 1983 года. Сегодня заместитель начальника почты, может быть, по поручению, принесла показать номер популярного журнала «Человек и закон». В журнале печатаются очерки о судебных делах, детективные повести, даются юридические справки, тираж 8 700 000. В октябрьском номере напечатана новая статья Яковлева, все на том же материале его книги. Статья называется «ЦРУ против страны советов», а раздел о Люсе и обо мне — «Фирма E. Bonner and Children». Бросается в глаза, что все характеристики и эпитеты исходной статьи из «Смены» еще более обострены. Люся уже не распущенная, а распутная девица, сексуальная разбойница. Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина. Я пишу под давлением чужой недоброй воли и так далее. Но важнее другое. Яковлев четко и недвусмысленно формулирует то, что раньше писалось от третьего лица. Например, от имени неназванных учеников физика из «Русского голоса» или не совсем явно. Цитирую. «Человек и закон», 83-й год, номер 10, страница 105. В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегает к услугам международного сионизма. Используется при этом не только агентурная сеть и связанный с ними еврейский масонский орган Бнай-Брит, но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик Сахаров. По контексту, буквально переписанному из прежних публикаций, очевидно, что согласно Яковлеву, то есть КГБ, сионистским агентом ЦРУ является Люся. 3 месяца назад так определенно Яковлев еще не писал. Что-то сдвинулось за это время. В той же статье он пишет о Синявском, не постеснявшись употребить выражение «безродный космополит» из эпохи погромных походов сталинских последних лет. Он не может этого не знать. Раздел «Фирма E. Bonner and Children» Яковлев кончает так. Подвергнув тщательному, если угодно, текстологическому анализу его статьи и прочее, благо по объему не очень много, не могу избавиться от ощущения, что немало написано под диктовку или под давлением чужой недоброй воли. Но эта оценка антисоветской по сути своей деятельности Сахарова, как несамостоятельной, примечание Андрея Сахарова, никак не относится к отщепенцам вообще, добивавшимся при помощи и подстрекательстве ЦРУ смерти социалистической идеологии во имя безраздельного господства буржуазной. То есть Сахарова мы, КГБ, пожалеем, а остальным Люсе в том числе безжалостная кара. С отвращением и гневом отвергаю я такую жалость. Все написанное Яковлевым буквально пропитано ложью. С целью эмоционального подкрепления своей концепции он всячески опорочивает Люсю, нагромождая гору клеветы по принципу «клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». Люся изображается злобной мачехой, вышвырнувшей моих детей от первого брака из родительского гнезда. На самом деле они до сих пор живут там, а Люся не жила ни одного дня. Люся якобы обладает нелюбовью к учению, поступила в институт по подложным справкам. В прошлом, цитата, «распутная девица, она достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых мужчин, отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти». Так все же отбила или довела до смерти? Примечание Андрея Сахарова. Так она получила желанное, почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование. Погиб на войне. Слово «разочарование» — подлое оскорбление всех, у кого на войне погибли близкие. Всеволод Багрицкий не был пожилым и состоятельным мужчиной. Он погиб на фронте в возрасте 20 лет. Использование его имени, детских и юношеских отношений с Люсей в грязных инсинуациях отвратительно и позорно. Я уже писал о том, что было на самом деле, в связи со статьей в «Saturday Journal» и «Желтыми пакетами». В архиве Литературного института или ЦГАЛИ, точно не знаю, хранится паспорт Всеволода, пробитый осколком снаряда, оборвавшего его жизнь. В паспорте есть отметка о браке и разводе Всеволода с Филатовой. Историк Яковлев, если бы его целью было установление истины, мог бы обратиться в эти архивы. Яковлев повторяет также другую историю «Saturday Journal» и большинства «желтых пакетов» об убийстве Моисеем Злотником его жены Елены Доленко, к которому якобы имела отношение Люся, дополняя ее новыми выдумками и инсинуациями. Люся, по Яковлеву, опасаясь ответственности за соучастие в убийстве, устроилась санитаркой в санпоезде. Но убийство произошло в октябре 44 года. Люся же была в армии с первых дней войны и не санитаркой, а сначала санинструктором, а потом старшей сестрой. В период брака Злотника и Доленко Люся с ними не встречалась. Яковлев, так же как и его предшественники, ссылается на рассказ Шейнина, но из него, при всех неточностях и литературных вольностях, о которых я писал, совершенно ясна непричастность Люси к убийству. Источником темы жены Всеволода Багрицкого, конечно, послужила его книга. Однако ни Яковлев, ни авторы «Желтых пакетов» и статьи в «Saturday Journal» не решаются на нее сослаться. Не только потому, что она разрушила бы их построение фактически. Из книги видно, что Люся не знала о женитьбе Севы до развода и никогда не видела его жену. Но и из-за духовной несовместимости, так убеждены мы с Люсей. Чистый и юный дух книги и ее героев разительно противоречит пошлому и банальному образу, который они пытаются создать, противоречит грязи и подлости их писаний. Яковлев распространяет свою клевету и на детей Люси, Таню и Алешу. Она воспитывала себе подобных. И на Ефрема и Лизу, якобы все они лоботрясы и проходимцы, а в Москве, цитата, «работают и учатся подлинные трое детей Андрея Сахарова». Это безнравственное и лживое противопоставление детей мужа и жены, противоречащее моральным нормам жизни всех народов, видимо, зачем-то нужно КГБ. По существу уже могу напомнить, что Ефрем не недоучка, он успел благополучно закончить вуз в 72 году, до того, как на него обрушился молот КГБ, и никак не лоботряс, а чрезвычайно ответственный человек, самоотверженно делающий свое дело. Алеша прекрасно учился в школе и в вузе, также рьяно относится к любой работе. Таня исключена из МГУ вовсе не за неуспеваемость и не за подложные справки в 76 году, а по указке КГБ в 72-м. Подло искажена Яковлевым трагедия вынужденного отъезда детей и внуков, история нашей с Люсей голодовки. Правда, я надеюсь, достаточно ясна читателю этой книги. Я надеюсь, что я сумел показать в книге образ Люси, деятельно добрый, решительный, самоотверженный, ее трудовую и героическую жизнь, так противоречащую яковлевской клевете. Статья в «Смене» была опубликована в июле 83 года. За несколько дней до этого, когда я находился один в квартире, Яковлев неожиданно приехал ко мне. Люся в это время была в Москве. Он заявил, что приехал из Москвы, чтобы взять по поручению редакции «Молодой гвардии» интервью по поводу моей статьи «Foreign Affairs». На что он рассчитывал, являясь к человеку, которого, и в особенности его жену, столь подло и бессовестно оболгал и оскорбил. Вероятно, на мою растерянность от такой беспримерной наглости и на мое желание как-то реабилитироваться в глазах миллионов советских читателей, защититься в советской прессе от клеветы статьи в «Известиях». Возможно, эта беседа была ловушкой с далеко задуманными целями. Я надеюсь, что сумел ее избежать. Я приведу запись беседы с Яковлевым, сделанную сразу после его посещения. 14 июля около 14:00 неожиданно в дверь позвонили двое. Среднего роста, рыхлый на вид мужчина лет 50-60 и молодая женщина, не произнесшая в дальнейшем ни слова, непрерывно курившая. Я подумал, что они из КГБ и был недалек от истины, спрашиваю, кто вы, в чем цель вашего прихода? Мужчина, доставая из кармана нитроглицерин и закладывая его под язык. Я профессор Яковлев, историк, это моя сотрудница. Мы остановились в гостинице «Нижегородская», долго не могли до вас добраться. Я приехал по поручению редакции «Молодой гвардии» и АПН. Они завалены письмами по поводу вашей статьи в Foreign Affairs, не знают, что отвечать, и послали меня к вам, чтобы узнать ваше подлинное мнение. Нет ли у вас листка бумаги? Я должен сказать, что я не специалист в этих вопросах, в отличие от вас. Я историк. Вот мои книги. Хотите, я их вам надпишу? Это был автор книги «ЦРУ против СССР», в которой содержалась отвратительная клевета на многих защитников прав человека и в особенности на Люсю, на меня, на Таню, Алешу, Ефрема. Я сказал «не надо» в ответ на его предложение подписать книги. Не те у нас взаимоотношения. В 19 веке я должен бы был вызвать вас на дуэль. Я это сказал совершенно серьезно, без улыбки и иронии. Я прошел в соседнюю комнату, взял с полки книгу Яковлева «ЦРУ против СССР» и листок бумаги. Меня слегка била дрожь, но через несколько минут это прошло. Во время разговора с Яковлевым у меня не было чувства ярости и даже возмущения, а только все возрастающее отвращение. Почти сразу я понял, что я его ударю. Вернувшись в комнату, где сидели Яковлев и его спутница, я сказал: «Вы в своей книге допустили много лжи и клеветы в отношении моей жены, моих друзей и меня. Я отказываюсь обсуждать с вами что-либо раньше, чем вы напишете и опубликуете письменное извинение. Копию вашего письма, скажем, в редакцию литературной газеты, вы оставите у меня. Вот вам бумага». Яковлев: «Что ж, я готов это обсудить. Я понимал, что возможны неприятности, даже судебные, но меня заверили, что все будет обеспечено». Я не вполне понял, что он тут говорил. Видимо, он пытался меня запугать тем, что у него влиятельная поддержка, прочный тыл. «Я писал свою книгу с величайшим уважением, даже любовью к вам». Я: «Я не нуждаюсь в ваших чувствах, они оскорбительны для меня. Не будем говорить о ваших чувствах и оценках, будем говорить о фактах, которые вы умышленно искажаете». Я раскрываю книгу и цитирую те места, которые мне запомнились раньше и попали под руку во время беседы. Конечно, если бы я заранее знал о приходе Яковлева, можно было бы составить гораздо более полный, весьма длинный и эффектный список его лжи. Я цитирую: «Пришла мачеха и вышвырнула детей. Мои дети от первого брака до сих пор живут там же, где жили, а я, женившись, переехал к своей жене и ее матери в переполненную квартиру». Яковлев: «Да, я это знаю». Я: «Зачем же вы пишете нечто противоположное? Зачем вы пишете, что моя жена пошла в армию, спасаясь от ответственности за подстрекательство в убийстве? Она пошла в армию в первые дни войны, задолго до убийства жены Злотник». Яковлев: «Я узнал об этом только после опубликования книги». Я: «А на чем основывались, когда писали об этом деле? Откуда всю эту ложь взяли?» Яковлев: «Я говорил с прокурором, который вел дело Злотника. Он еще, оказывается, жив». Я: «Прокурор не мог вам не сказать, что жена не имела никакого отношения к убийству. Она даже не была вызвана в суд как свидетельница». Яковлев: «Да, я это знаю». Я: «Вы повторяете ту же клевету об этом деле и о смерти жены Багрицкого, что Семен Злотник». Яковлев: «Я такого не знаю. Где он живет?» Я: «Трудно ответить. Это псевдоним кого-то из КГБ. Жена Багрицкого была за ним замужем несколько недель до войны. Всеволод Багрицкий, которого вы изображаете богатым старичком, погиб на фронте в возрасте 20 лет. Яковлев перебивая: «Да, я это знаю». «А жена Багрицкого умерла через несколько лет, никогда не имея никаких отношений с моей женой. И зная все это, вы пишете вашу подлую сознательную ложь». Я часто употреблял в разговоре умышленно оскорбительное выражение, но Яковлев никак на это не реагировал, преследуя какую-то свою цель. Я продолжаю. «А зачем вы пишете в духе желтой прессы о взаимоотношениях моей жены, Кессельмана и Семенова? Это личное дело трех людей, они как-то в нем разобрались. Вы не имеете права о нем писать». Яковлев. «У нас неправильно употребляют выражение «желтая пресса». Однажды Чукча...» Я перебиваю. «Не нужны мне ваши анекдоты». Яковлев. «Все, что я пишу, это ради вас. Ведь Янкелевич и Алексей Семенов, эти лоботрясы и бездельники, обобрали вас, присвоили ваши западные гонорары, а вы такой бессребреник, что даже не замечаете этого». Я. «Опять подлая ложь. Я не такой бессребреник. И распоряжаюсь своими деньгами, как я считаю нужным и правильным». Хотел я докончить эту фразу, но отвлекся в сторону в беспорядочном разговоре. Вообще, денежная тема для Яковлева, продающего свою душу и тело за весьма солидные гонорары, только в 83-м году из печати вышли три его книги, явно глубинно очень важная и больная. Важна она вообще для всего истеблишмента. Я невольно вспомнил тут разговор с Сусловым о деньгах Баренблата. Смотри в первой части моих воспоминаний. В основном, у кого есть деньги, тех они уважают. Я продолжаю. «Назвать моего зятя, моего представителя за рубежом и Алешу лоботрясами – подло. Еще покойный Рэм Хохлов признавал, что Алеша – один из лучших студентов МГПИ». Яковлев перебивая. «Не признаю альпинизма. Такая бессмысленная смерть. А чем теперь занимается Алексей Семенов?» Я. «Кончает диссертацию». Яковлев как бы излучает дружелюбие. «Вот и мой сын кончает диссертацию». Я. «Какое право вы имели так писать о Татьяне Великановой?» Яковлев. «Я убежден, что Великанова хорошая, честная женщина. Но, занимаясь таким делом, нельзя хранить все полученные письма от Литвинова и других. Разве это конспирация? Я видел эти письма, и тут я ничего не мог поделать». Я. «Великанова не занималась ничем противозаконным. Зачем тут конспирация? А почему вы пишете, что моя жена меня избивает и учит сквернословию? Вы что, видели на мне следы побоев или слышите от меня ругательства? Правда, в отношении вас мне очень хочется изменить своим правилам». Он. «Я ничего, но мне говорили в прокуратуре». Опять ложь о прокуратуре. И сделанным испугом. «Тут нет Елены Георгиевны, а то я... Вы прекрасно знаете, что ее нет, поэтому и приехали». Яковлев опять желая спровоцировать меня на интервью. «Как вы относитесь к планам Рейгана о...» Я перебиваю. «Я не буду с вами разговаривать, но если пославшие вас хотят знать и опубликовать мое мнение, пусть они обратятся прямо ко мне. Я напишу статью, а они ее опубликуют». Яковлев. «Вы ставите предварительные условия на кота в мешке». Я. «Нет, но я оставляю за собой право публиковать, если они этого не сделают». Яковлев. «Я передам, но все же, что вы...» Я вновь перебиваю. «Вы идете по стопам этого чеха, кажется, Ржезача. Он пытался взять у меня интервью о нейтронной бомбе. Где она?» Он. «Я его не знаю». Я. «Но у вас общие хозяева». Яковлев. «Я беспартийный историк». Я. «Какое это имеет значение? Среди членов партии бывают иногда люди идейные, заслуживающие уважения. А что вы? А что, если в своей истории вы также лживы?» Яковлев. «Вы можете подать на меня в суд. У меня есть свидетели, данные прокуратуры, суд разберется». Я говорю, «Я не верю в объективность суда в этом деле. Я просто дам вам пощечину». Говоря это, я быстро обошел вокруг стола. Он вскочил и успел, защищаясь, протянуть руку и пригнуться, закрыв щеку, и тем самым парировать первый удар. Но я все же вторым ударом левой руки, чего он не ждал, достал пальцами до его пухлой щеки. Я крикнул: «А теперь уходите, немедленно!» Я толчком распахнул дверь. Яковлев и вслед за ним его спутница поспешно вышли. Она не проронила ни слова и не сделала никакого движения в сторону Яковлева, когда я его ударил. Конечно, в 20-минутной беседе не могли быть должным образом освещены все инсинуации Яковлева, а пощечина явилась лишь слабым символическим воздаянием профессиональному лжецу. В сентябре 83 года Люся решила подать на Яковлева заявление в суд. Она подала гражданский иск об ущербе ее чести и достоинству, формулировка закона, нанесенном публикациями Яковлева. Заявление было подано 26 сентября, и, согласно закону, суд должен был в течение месяца или принять решение о рассмотрении иска, или отклонить иск, сообщив об этом в письменной форме с указанием мотивировки. До сих пор, 3 ноября, никакого ответа нет.